Глава 13. «Только не подеритесь!» – просяще улыбнулся Тим, стоя на пороге. Эдер усмехнулся. Другу не хватало разве что синего платочка в руке. Помахать на прощание, как славянка в старой песне. Чумашка, словно выпущенная из клетки дикая кошка, почуявшая запах леса, дичи и свободы, огляделась, повела носом и тут же рванула вперед. Гигант кивнул другу и понесся за девчонкой. Не прошло и пары минут, как они уже выбрались из сада. Неудержимая, ловкая, с луком за плечами и стрелами в тубусе на бедре, Чумашка перепрыгивала через камни, огибала кусты, наслаждаясь каждым движением, каждым глотком свежего воздуха, молча изумляясь буйству зарослей и высоте деревьев. И Эдер, следуя рядом, ловил это наслаждение, впитывал его вместе с ней, как высушенная губка, приятную влагу. Оттого и лес в предрассветной дымке, и трава в росе, сине-зеленая, в прогалинах, и разноголосица сверчков казались Эдеру восхитительными. Будто видел он все это в первый раз. Будто по немыслимому волшебству смотрел ее глазами. Чувствовал ее телом. И пусть любую пичугу можно было поймать в двух шагах от сада, Эдеру было так хорошо, что не хотелось останавливаться. Лишь бы бежать по лесу бок о бок, как два дикобарса. Чумашка обернулась. «Какие птицы тут у вас водятся? Воробьи не в счет». «Много разных». Также шепотом ответил он. «Но для вашего дела лучше поймать экземпляр покрупнее. Сокола, кречета или горного гуся. Покажу где. Заодно и место посмотрим, куда переселиться подальше от жрецов». «Хорошо, веди». Чумашке тоже явно не хотелось возвращаться быстро. И Эдер внезапно понял, что именно ему так нравилось в ней. Отсутствие фальши и эта яркая страсть к свободе. Ее девушка, казалось, излучала каждой своей клеткой. Блестящими волосами, живым взглядом, гибкостью мышц, плавно перекатывающихся под кожей при движениях. Двигалась она быстро и грациозно, как умеют только хищные кошки. Кстати, они не выживают в неволе. Команда хотела держать в зверинце такую красотку с желтыми глазами и смоляным смехом. Но сколько бы их ни ловили, те дохли, не глядя на отборное мясо. А Эдеру хотелось, чтобы Лиссандра жила. До своего возвращения в убежище он чуть с ума не сошел, думая, жива ли помеченная, или Дар уже убил ее. Оттого взвился, когда выяснилось, что Чумашка обманула и уже с зимы живет после удара молнией. Ни много ни мало. Полгода. Это значило, что Дар у Лиссандры был не таким, как у других. Выходит, Эдер волновался зря, как последний дурак. То, что женщина способна охотиться, вырезать из дерева вполне годный лук и стрелы, для гиганта было в диковинку. Нет-нет, да в душу закрадывалась досада от того, что лису приходится и придется скрывать, тогда как наложницы, которые причитались ему по закону, были интересны не более садовых улиток. Была в этом какая-то несправедливость. Но как все изменить, Эдер не знал. А изменить захотелось. Он поймал себя на мысли, что кланы, которых они подчиняли, возможно, живут лучше глоссов, ведь у них оставались изжившие себя традиции жить семьей вместе с женщинами, а не исключая их. Хотя, думал Эдер, Мадара и Танита тоже не из местных, но в них ничего от Чумашки не было, лишь предсказуемость и скука. Может, управы из кланов специально таких присылали глоссам? Или глосские надсмотрщицы настолько ломали характер наложницам? Черт их разберет. Главное, сейчас он с Лиссандрой. И это было интересно. Эдер знал эти горы хорошо, и потому повел лису вверх, к плато. Уж очень хотел поразить. А такого, что покажет, она точно в жизни не видела. Лес кишел звуками. Стрекотал, шуршал, заливался трелями птиц. Касался кожи прохладными листьями и влажной порослью. Эдер и Лиссандра пробирались по узкой тропе, мимо резко пахнущих зарослей самшита, мимо стройных рядов корабельных сосен, меж которых расползалась голубая дымка, мимо густо обвитых гигантским плющом буков, коряжистых дубов и причудливых скалистых стен, уносящихся серыми глыбами к небу. Девушке все было в новинку. Пожалуй, кроме камней и валунов, но она старалась этого не показывать. «Гордая», — подумал Эдер, — «но ничего, все равно удивишься». Они замедлили шаг на подъеме, воздух постепенно из сизого превращался в серый, затем в белесый, а потом стал наполняться желтоватым теплом. Тропа свернула к естественной лестнице из камней, Поднявшись по ней, охотники вышли на плато в тот момент, когда небо залилось нежно-оранжевыми красками. Трава утратила синеватый оттенок и заискрилась бриллиантами росы, под вырвавшимися, наконец, из-за дальней гряды лучами солнца. Лиссандра остановилась. Эдер осторожно коснулся ее предплечья и показал пальцем вниз. «Смотри». «Духи». Эдер с таким удовольствием наблюдал за изумлением, восторгом, неверием на лице девушки, словно голубое озеро, раскинувшееся внизу в окружении сосен, смастерил сам. «Сколько воды!» «Красиво!» — улыбнулся он. «Да!» — только и смогла она выдохнуть. Эдер расправил плечи и с довольным видом оглянулся. «Хотел тебе показать. Теперь можно и поохотиться». Дом жреца и каменные ворота шлюзов остались скрытыми за лесистым мысом. Кордона они обошли седьмой тропой. Поэтому здесь можно было оставаться спокойным, зная наверняка, что никто не сунется. Лиссандра нехотя оторвалась от созерцания красот. «Эх, ладно, дело и правда не ждет». Она обвела глазами плато, запрокинула голову, ее взгляд зажегся азартом. В небе над ними кружила птица. Какая-то из хищных, но отсюда было не разглядеть. Девушка молниеносно достала из-за спины лук, положила стрелу и завела локоть назад, натягивая тетиву. Прищурилась, следя за целью. Проделала она все это, как заправский охотник, и Эдер понял, не лгала. Он снова коснулся ее руки. «Погоди, слишком высоко». Но упрямица не послушалась, затаила дыхание и выпустила стрелу. Птица камнем полетела вниз. «Надо же, попала!» — вырвалась у гиганта. Чумашка хитро подмигнула Эдеру. «Знай наших!» Они побежали вместе искать подбитую птицу в высокой траве, и гигант первым поднял пронзенного стрелой сокола. «У тебя зоркий глаз», — заметил он. «Зоркий глаз, глухое ухо», — рассмеялась она. И Эдеру стало легко от ее смеха, потому что невидимый барьер напряжения, который он видел во взгляде девушки раньше, распался на мелкие кусочки. Он и сам рассмеялся. Чумашка уверенными движениями достала из теплой тушки стрелу, развернула крыло и, внимательно изучив его, положила добычу в сумку. «Куда теперь?» «Неподалеку есть заброшенный дом. Он не очень, но все равно вас с Тимом надо укрыть от чертовых наблюдателей. Вам непрошенные гости ни к чему, а неприятности тем более», — посерьезнее сказал Эдер и заметил благодарность в глазах чумашки, неподдельную, искреннюю, от которой в сердце разлилось тепло. Он взял лису за руку. «Пойдем». Она не вырывалась. Колосистые травы, белые и голубые цветы с трепетными лепестками на высоких стеблях клонил к земле ветер, пробегал по ним волнами. Этот бродяга играл и с нами, ласкал кожу утренней прохладой, теребил выбившиеся пряди из косы Эдера и моей. Я только сейчас заметила, что у нас волосы одинаково черные, одинаково блестят. Эдер почти ничего не говорил. Лишь время от времени обращал мое внимание то на буйно разросшийся малинник, то на вспорхнувших из кустов синичек, испуганных глупым зайцекотом. Кто бы подумал, что начальник стражи может быть таким? Я шла рядом с гигантом по зеленому морю травы, где-то утопая по колено, где-то даже по пояс. Эдер щурился от солнца и оглядывался на меня с улыбкой, не выпуская моей руки из огромной ладони. Для меня это прикосновение оказалось неожиданно приятным. И его уверенное мужское тепло, и твердые мозоли у основания пальцев, привыкших сжимать меч, и внезапно нежная, атласная кожа с внешней стороны кисти. Необъяснимое чувство накрыло меня, и я совсем перестала бояться гиганта, словно он не мог мне навредить. Показалось, что так и должно быть. Моя ладонь в его ладони, лук, горы и больше никого. Мысли смешались. Я разволновалась, не понимая, что со мной происходит. И вдруг искра пронзила пальцы. «Ой!» Эдер отдернул руку от боли, но не заорал на меня, не рассердился, а только посмотрел встревоженно. «Испугалась чего?» Я замотала головой. «Нет, просто...» «Скажи честно, Лиссандра, тебя пугаю. Я?» «Нет». «Я помню. Ты зарядами бьешь, когда волнуешься или боишься», сказал гигант. «Если так, то не знаю, чем же...» Признаться, что взволновал меня он сам, я никак не могла. Потому пришлось солгать. «Все нормально», — выдохнула я. «Просто слишком вокруг необычно. Какой-то другой мир. Совсем другой». «А, понятно», — с облегчением потянул Эдер и снова улыбнулся. «Привыкнешь». «Хотелось бы». Я отвела глаза, скрещивая пальцы и сжимая ладони, понимая, что случайная искра, попав в сухую траву, вполне может полыхнуть пожаром. Только этого не хватало. Надо бы успокоиться. И я спросила, чтобы перевести тему. «Далеко еще?» «Почти пришли». Эдер кивнул в сторону кустов, усыпанного незрелыми плодами боярышника, и вдруг спросил. «В вашем клане женщины вместе с мужчинами живут, верно?» «Ну да». «И чем занимаются?» — поинтересовался он. «Да много дел разных. Кто-то наравне с мужчинами охотится, хотя таких немного. Хозяйство на них, еду готовят, детей воспитывают». «У тебя есть мать?» «Странно. Зачем?» — спрашивает. Подумала я, но в ответ лишь кивнула. «А для чего она нужна, по-твоему?» — поинтересовался он. Я не удержалась и прыснула. «Понятно, для чего». «И все же». «Во-первых, мама нас родила. Выкормила, воспитала. Научила всему, что сама умела. Во-вторых, мама — это человек, который тебя любит, несмотря ни на что. Даже если ты бесишься, как коза хромая. Потом мама отдает тебе еду получше, заботится, чтобы не замерз никто, чтобы дети друг друга не обижали. И вообще, когда болеешь, ухаживает, от постели не отходит и просто пожалеет, когда тебе плохо». Бровь Эдера удивленно изогнулась. «А ей самой в этом какой резон?» «Ну ты даешь!» — всплеснула я руками. «При чем тут резон? Есть дети, она их любит, вот и весь резон». «А отец?» «Отец занимается пропитанием семьи. Тычка даст, если ослушаешься. У нас отец соль добывает в пещере и охотится. А так мужчины и защитники, и кормильцы, и за порядком следят. Женщины им помогают иногда. Разве у тебя нет матери?» «Нет», — Эдер пожал плечами. «Наложницы выкармливают ребенка лет до двух. Потом воспитывают мужчины». «Бред какой!» — вырвалось у меня. «Почему бред?» — не понял гигант. «Потому что мать должна воспитывать ребенка. Подумай сам. У нее даже все устроено так, чтобы родить и заниматься детем. Иначе бы рожали и мужчины, и женщины». Эдер хмыкнул. А я вошла в раж и продолжала разглагольствовать. «Женщина слабее мужчины, зато выносливее». «Скажешь тоже». Гигант расхохотался. «А вот ты попробуй 10 детей выносить и родить. Посмотрю на тебя!» — съязвила я, но Эдер смеялся, покачивая головой. «Это, между прочим, тяжело. И больно. Я по маме видела. А потом не спать с малышами, кормить их в любое время суток, хныканье их переносить. Это тебе не воинами командовать. Это посложнее будет. И вообще, женщина может утешить. Вкусную еду приготовить из ничего, сказку детям рассказать. Отец разве сумеет так?» «Почему нет?» «У него же дела, ремесло, заботы. Вот тебе сказки рассказывали? Помнишь хоть одну?» Эдер не ответил, задумался. «Странный какой-то, совсем странный». Тем временем мы приблизились к колючим зарослям. За ними плато прерывалось, и склон резко уходил вниз. Скользя на россыпях мелких камешков, хватаясь за выступы и кривые деревца, я осторожно спустилась за Эдером по узкому подобию тропки. Он то и дело оборачивался и с изумлением убеждался, что помощь мне не нужна. А я и не думала расквасить себе нос. Через 100 метров мы выбрались на бетонную полосу, бегущую вдоль ущелья. Справа она обрывалась, повиснув над пропастью, обрывками арматуры и кусками вздыбленного бетона. Казалось, что ее откусил скалистый тролль, пожевал и выплюнул. Слева стоял... Нет, назвать это домом даже мой язык не повернулся бы. Там въелась брюхом в камни, Толстая, длинная монстра с железной обшивкой, с маленькими окошечками, сереющими на морде, будто глаза над тупым носом и разинутой пастью. Один из глаз пошел трещинами от воткнутого, словно стрела охотника, металлического дрына, на конце которого болталась на петле синяя табличка с белыми буквами. «Что там написано?» — спросила я. «Плохо видно», — присмотрелся Эдер. «Вроде Внуково». «Что это?» — Эдер лишь пожал плечами. Похоже, внутри был здоровенный коридор или тоннель. Над его дальним концом торчал хвост с сине-красными полосками и громадной надписью «А-380». Я сделала два шага, вытянула голову и увидела пару рядов круглых оконцев по всей длине. Хм, и правда, дом. Люк со ступеньками разъявился над массивным крылом с двумя похожими на продолговатые дыни подвесками. Распластанное крыло монстры соединяло две стороны ущелья не хуже приличного моста. Судя по всему, до конца света было у железного чудища и второе крыло. Но его проглотила гора, когда духи сотрясали землю. А теперь остался лишь обрубок. «Ну вот», — сказал Эдер, приближаясь к пасти, поросшей ползучими растениями, словно ковром. «Не особняк, конечно, но переждать тут какое-то время можно, без чужих глаз». «Угу. А если кто-нибудь забредет?» «Вряд ли. Мы прошли, минуя кордоны, только потому, что я сам их расставил. Ни местные, ни заезжие. К озеру ни ногой. А сюда и подавно». «Это хорошо». Видимо, мое лицо оставалось озадаченным, потому что, несмотря на добрую весть об уединенности этого места, само по себе чудище возле пропасти вызывало у меня нешуточные опасения. «Зато тут река, глянь!» Гигант потянул меня к краю бетонки, и стало понятно, откуда доносился рокот и шум. По дну ущелья перекатывала бурные волны река, настоящая, пенящаяся у валунов, закручивающаяся воронками в чашах, серо-голубая, убегающая в тень под скалы. Напротив бетонки, прямо из крошечных пещерок, сочились ручейки, пополняя русло искристыми водами. По крылу мосту пробежать туда будет просто. «О, духи!» Возликовав, я почувствовала себя несказанно богатой и отмела сомнения. «Подумаешь, монстра как монстра! Не кусается же!» Я выдохнула и решительно ступила за Эдером в нутро непонятной конструкции. Он вел меня по тоннелю и показывал, как хозяин. «Это выбросим. Тут Тим разместится. Наверняка найдет для себя интересное. Там неплохо еду хранить». Я морщила нос от странного запаха и кивала. Что-то не давало мне покоя, и я с повышенным вниманием скользила взглядом по железным ящикам, тонким пластиковым веревочкам всех цветов, торчащим из стен, поднималась по винтовой лестнице, осторожно пробуя ступени. Мы зашли на площадку, от которой можно было выйти через распахнутую дверь люк к ущелью или продолжить путь на следующий уровень. Эдер остановился и продолжил. «Тебе лучше будет наверху. Если звери не разворошили, была там одна комнатка. Круто сохранилась. Я еще вчера подумал, что тебе понравится». И я опять удивилась. Отчего он так внимателен ко мне? Отчего даже когда улыбается, смотрит так пристально, что я смущаюсь и хочу опустить ресницы? От такого взгляда во мне просыпалось что-то первородное, заставляющее кровь приливать к щекам и с трудом удерживать жгучие искры в пальцах. Эдер опирался о серебристый поручень, и я подумала, а ведь он красив, как дикобарс или дикий зверь, мощный, опасный, настоящий воин. Как иначе назвать мужчину такого телосложения, с прямым носом, упрямым подбородком и жадными синими глазами? Кстати, теперь они не были жесткими, они излучали тепло. И давно? Почему я не замечала? А Эдер продолжал говорить. «Пойдем, там столько интересных прибамбасов. Бизнес-класс называется. На табличке написано». «Как-как?» — переспросила я, чувствуя, что смущение накатывает на меня душной волной. «Бизнес-класс». Он улыбнулся. Я сдалась. Отвела глаза, разволновалась еще сильнее. Да, он... Кажется... Как я сразу не поняла! Ведь Муста на первых порах после праздника весны тоже на меня так смотрел. Почти. Правда, и тогда я сама не догадалась, пока Шеска не шепнула мне. Потом Муста быстро перешел в наступление. Выслеживал на охоте, уводил в пещеры, целовал. Но Муста, предатель, испугался слухов. А Эдер спас меня, несмотря на страшный закон и мои странности. Эдер во всем превосходил моего не случившегося жениха. Был красивее, сильнее, смелее. И воин из него явно лучше. Ведь Эдер не просто так заправляет стражей, водит отряды в рейды. Все боятся его. Но, возможно, и я зря расслабилась. Или нет? «Идем. Там даже кровать классная сохранилась». Эдер поманил меня за собой. Вдруг мышцы на его шее напряглись. Он выхватил меч, в долю секунды подхватил меня свободной рукой, как пушинку, швырнул за спину, в сторону распахнутой двери и гаркнул. «Спасайся в воде!» Боль от удара об угол ничего не значила в сравнении с кошмаром того, что я увидела. На Эдера снизу по лестнице надвигалось чудовище. Тело огромного, уродливого льва было покрыто наростами, похожими на шипы. Торчали они и на деформированной, будто раздвоенной голове, поросшей рыжей, свалявшейся гривой. Желтый глаз с плотоядной жадностью изучал жертву. Из зубастой пасти вырвался раскатистый рык, и потекла слюна. Выставив перед собой меч, Эдер попятился. Я бросилась бежать в проход к ущелью, лишь на середине крыла опомнилась и обернулась. Эдера позади не было. Сердце зашлось от страха. Из прохода доносились возня и рычание. Мелькнула спина Эдера. Хотелось бежать, сломя голову, но моя совесть заклокотала. Я выставила на изготовку лук со стрелой и пошла обратно. Из пальцев на железную обшивку посыпались искры. «Духи! Сейчас же лук загорится!» На крыло с грохотом вывалился меч, а затем и туго сплетенный комок из тел мужчины и зверя. Они покатились по узкому крылу в мою сторону. Весь в крови Эдер разжимал руками клыкастые челюсти чудовища, готовые сомкнуться на его шее. Я догадалась пустить искры на кончик стрелы, и та загорелась. Я сосредоточилась на рыжей шерсти, выпустила одну стрелу, вторую, и выронила полыхающий огнем лук. Обе вонзились в лопатку чудища. Запахло паленым мясом, взвыв. Животное попыталось выдернуть зубами стрелы. Не вышло. Рванулось в обратную сторону, убегая от огня. Освободившись от тяжелой туши, гигант кинулся к мечу и с силой вонзил его под ребра недо льву. Зверь заревел, вздыбился и боднул Эдера, попав шипом в плотные доспехи. Гигант согнулся и упал, а раненое чудище с мечом в боку накинулось на него сверху. Ужас придал мне решимости. Я почувствовала сгущающийся поток огня в руках и, сконцентрировавшись на нем, выставила ладони. Достаточно было мысленно дать направление потоку, и ветвистые разряды молний соединили меня и стальную рукоять меча, так же, как тогда в терме с крестом, образовав сверкающий голубой кокон. Чудище с диким воем растянулось на обшивке и забилось в конвульсиях. По клочкам меха побежали разряды. Мышцы зверя произвольно сокращались, и казалось, что шипастого льва кто-то подталкивал к краю крыла. Тошнота подкатила к горлу, в голове помутилась, но я не остановила поток, пока, охваченный огнем и голубыми разрядами, зверь не сорвался в пропасть. Река закрутила животное в воронке и, поглотив на мгновение, выплюнула уже мертвую, частично обугленную тушу на поверхность. Течение понесло ее вниз, к скалам. Отчаянно пытаясь не потерять сознание, я опустилась без сил на крыло. Эдер пошевелился, согнул ноги в коленях. «Слава духам! Жив!» — подумала я и отключилась. Меня кто-то усиленно тормошил липкими руками. «Давай, Лиссандра, приходи в себя! Ну уже, сколько можно!» «Только попробуй у меня умереть! Пожалуйста, чумашка!» «За чумашку дам в глаз!» Хрипло выдавила я и, расклеив веки, увидела перед собой вымазанное в крови лицо Эдера. «Не дотянешься!» С облегчением выдохнул он. «Живой?» Задала я глупый вопрос и попыталась сесть. Мутило непередаваемо. В голове стреляло. Снова зажмурилась и пробормотала. «Ты весь в крови!» «Не вся моя!» «А так, живой, малость потрепанный». Судя по виду Эдера, потрепан он был совсем не малость. На предплечье кожа выворочена с мясом, руки изодраны когтями, штаны тоже, о чем свидетельствовали кровавые полосы от четырехпалых лап на грязной темной ткани. На скуле глубокий порез, заливший багровыми потоками левую сторону лица. «В твоем бизнес-классе тряпки найдутся? Перевязать бы тебя!» сказала я. «Не знаю». «Пойдем, умоешься сначала». Он не ответил. Кряхтя и скрипя, как ржавая повозка, я поднялась и повернулась к противоположной стороне крыла, над которым струились несколько ручейков. Протянула руку гиганту. Каким бы он ни был мощным, а досталось Эдеру здорово. «Хватайся!» «Я сам». Эдер гордо оперся о собственную уцелевшую руку и, закусив губу, встал на ноги. «Больно?» — сочувственно спросила я. «С чего взяла?» — недовольно буркнул он. «Да уж, знаю такую породу мужчин. Ни за что не покажут свою слабость. Не признаются, что болит или что чего-то не могут. Скорее лоб расшибут, а простое слово «сочувствие» или «руку помощи» сочтут за оскорбление». Эдер расправил плечи и пошел к ручьям, не обернувшись на меня, упрямый. Он обмылся, как смог, но кровь из скулы и руки так и продолжала сочиться. «Без перевязки не обойтись», — вздохнула я. «Подожди», — рявкнул он. «Там, может, еще одна тварюга притаилась. Тебя, мелкую, и детеныш сожрет». «И детеныша поджарю», — скептически усмехнулась я. У самых ступеней меня качнуло. Он, забыв про свои раны, кинулся поддерживать. Я смутилась и проскользнула в люк. Тут везде остались следы борьбы. Алые отметины на белом пластике и ребристой железной площадке. Пучки рыжей шерсти, желтый клык. Я достала нож из-за пояса и пошла вверх по лестнице, несмотря на протесты Эдера. Что-то зашуршало за дверью с закругленными углами, и я замерла. «Неужто и правда там прячется еще один шипастый гад?» Собравшись с духом, толкнула дверь. Под ноги выскочила зеленая крыса. «Фу, ядовитая тварь!» Эдер пнул ее ботинком, и крыса, трепеща розовыми лапками, полетела в проем, пока не расквасилась о пол первого этажа. Я ткнула пальцем в до сих пор золотистую табличку. «Это что ли бизнес-класс?» «Угу», — кивнул Эдер, встряхивая головой. По-моему, ему было совсем худо. Я поторопилась найти что-то для перевязки. Бизнес-класс — это было и правда круто. Куча, практически целых кресел, лишь кое-где проеденных крысами. Каждое было огорожено пластиковыми перегородками и столиками с экранами. Пластик — удивительный материал. Что бы ни происходило вокруг, не гниет и практически не меняет цвет. Эдер плотно захлопнул дверь, подперев ее тележкой, что стояла здесь, и повалился в первое попавшееся кресло. «Сейчас, сейчас!» — бормотала я, обыскивая многочисленные ящички и шкафчики. «Но проклятье! Ничего приличного не было, если не считать рассыпающееся в руках когда-то белое тряпье». Я запаниковала, но тут же взяла себя в руки и, спрятавшись за перегородку, стянула майку. Толком даже шнурки на кожаном жилете не затянула. Подхватила жестяное ведерко набрать воды в ручье и набор с нитками, что валялся на одном из кресел. Рану Эдера на руке явно надо было зашивать, хотя черт его знает, как это делается. Отрезав от соседнего кресла ремень, я вернулась к Эдеру. «Чего суетишься, мелкая?» — спросил он. Выложив находки на столик возле него, я села на поручень кресла, но не ответила, набираясь духу. «Пожалуй...» Ткнуть иголкой в рану было пострашнее прочего. Убить птицу на охоте — это одно, но мучить человека... Я только раз видела, как жрец зашивал плоть наживую. Раненый охотник кричал тогда нечеловеческим голосом. Правда, ему горный баран вспорол живот так, что даже внутренности было видно. Воспоминания смелости не придали. Напротив, волнение зашкалило. В висках застучало, и у меня снова скопились искры в пальцах. Да что же это такое? Сейчас иголка от них раскалится. Я в растерянности уставилась на кровоточащую рану на предплечье. «Прижечь надо», — будто успокаивая меня, сказал Эдер и протянул мне кинжал. «Хотя, постой-ка, чумашка». Я даже не обиделась. К моему удивлению, в его глазах промелькнул интерес. Словно ему совсем не больно было. «У тебя в руках сейчас электричество имеется?» «Да. Зачем?» — не поняла я. Он отложил кинжал в сторону и соединил края своей рваной раны. «Приложи пальцы или ладонь, из чего там у тебя разряды идут, и шарахни по шву». Я оторопело посмотрела на гиганта. Он не шутил. «Давай, давай!» — подбодрил меня он. «Я раскаленным металлом раны прижигал, чтобы кровь остановить. Так что своими пальчиками хуже не сделаешь». Выдохнув, я предупредила. «Сейчас будет больно». «Только сейчас?» — хмыкнул он, но уже в следующее мгновение громко втянул сквозь зубы воздух и зажмурился, потому что я дотронулась кончиками пальцев до раны и выпустила разряд. Мне и самой стало дурно при виде его побледневшего лица, но Эдер был прав. Кровотечение прекратилось. Тогда я провела пальцем по глубокому порезу на его скуле, высвобождая искры. Кровь и здесь запеклась тонкой корочкой. Эдер поморщился и распахнул веки. Его глаза будто бы стали еще больше, еще синее. «Спасибо», — хрипло проговорил он, взглянув на припаянные друг к другу потемневшие края кожи на предплечье. «Ты молодец». «Сейчас перевяжу», — подхватилась я и принялась завязывать разорванную майку над бицепсом, чтобы наверняка. Свободной рукой Эдер убрал мокрые пряди со лба. «Лиссандра, Тим назвал бы тебя многофункциональной. И с луком управляешься, и зверей лупишь разрядами, и штукенции всякие включаешь, и лечишь», — заметил он задумчиво. «Переодеть бы тебя пацаном и брать с собой в рейды. Наши ребята оценили бы, но...» Он перевел взгляд с моих рук на болтающийся на голом теле жилет, задержался на груди и шее, а затем, внимательно изучив мой подбородок, щеки, нос, рот, посмотрел в глаза. «Пацанов таких не бывает. Красивых». Я смутилась и попробовала сменить тему. «Надо глянуть под нагрудником. Тут, где вмятина, может, тоже кровоточит. И на ногах. Выглядит ужасно». «Хорошо. Поможешь снять одежду?» «Снять?» При виде того, как кровь прилила к моим щекам, в его глазах тотчас расплескалось лукавое веселье. Будто ему не было плохо секунду назад. Эдер взял мою руку и положил ее на боковую застежку кожаного нагрудника, но свою ладонь не убрал. Его разгоряченное боем тело было совсем близко. У меня закружилась голова от этой близости, от его мужского, чуть терпкого, слишком притягательного запаха. Сбросить большую ладонь и кинуться прочь, наверное, было бы глупо. Ужасно глупо. Ведь я сама предложила посмотреть, что на животе. Но как раздеть его, когда он так смотрит? Я замерла, броня себя, на чем свет стоит. Эдер сжал мою кисть, нежно погладил большим пальцем по тыльной стороне ладони и посмотрел так, что воздух в салоне стал обжигающе горячим. Напряжение из груди пронеслось по телу, взрываясь маленькими игольчатыми сферами. Казалось, я вся наэлектризовалась. Еще немного, и искры вырвутся из каждой поры моей кожи, заставив сверкать пространство вокруг. Я мельком подняла ресницы и, вновь столкнувшись со жгучим взглядом Эдера, опустила веки. Хотелось сбежать и одновременно остаться. В ложбинке между ног что-то запульсировало, разлилось горячей, волнующей влагой. «Надо набрать воды, чтобы смыть кровь», — чужим голосом сказала я. «Хорошо», — ответил он, но и не подумал меня отпускать. Наоборот, завладел второй моей ладонью, притянул к себе. Я съехала с поручня кресла и оказалась у него на коленях. На кончиках моих пальцев заиграли жгучие колючки. Они укололи и Эдера. Он вздрогнул, но не отпрянул. Я почувствовала, как его тело напряглось, а сама, напротив, обессилила, ощутив слабость в бедрах. Эдер склонил голову, прошептал: «Мелкая», и завладел моими губами. Меня обдало жаром от его поцелуев, требовательных, сладких, до головокружения. Он вздрагивал время от времени от жжения искр или от боли, прижав в порыве страсти меня к пострадавшим в сражении участкам, но не останавливался и отрывался от моих губ, только чтобы покрыть поцелуями мое лицо и шею и вернуться к губам. Я растекалась в его руках и прикосновениях, словно сама стала рекой. Эдер не спрашивал, чего я хочу. Не спрашивал, можно ли, как когда-то Муста. Просто одним движением сорвал с меня жилетку, и моя грудь оказалась в его полном распоряжении. Я подалась назад, но он обхватил мою талию одной рукой, и мы мгновенно поменялись местами. Эдер навис надо мной, будто хищник над жертвой, заставляя трепетать. Я вжалась в мягкое кресло, случайно нажав что-то на подлокотнике. Спинка опустилась назад, и из-под колен Эдера выехала широкая подставка, превращая кресло в подобие кровати. Остатки мыслей смешались. У меня перехватило дыхание, а Эдер не растерялся. Быстро избавился от нагрудника, обнажив рельефный живот и багровый кровоподтек на ребре, там, куда угодил уродливый шип льва. «Эдер, не надо!» — неуверенно пробормотала я. «Не бойся», — хрипло ответил он и опять приник к моим губам. А мне было боязно подчиняться его порывам, то резким, то упоительно нежным. Еще большее смятение вызывало собственное тело. Податливое и возбужденное, оно тянулось к Эдеру, хотело его. И все больше искр вспыхивало в моих пальцах. Вопреки желанию, я подумала, что надо сопротивляться, выставила руки и попыталась оттолкнуть Эдера. Вышло так, что ударила его разрядом куда более сильным, чем раньше. Эдер дернулся и рыкнул не хуже того льва, а затем сцепил мои кисти одной рукой и завел мне локти над головой, лишая последней возможности сопротивляться. Это возмутило меня. «Я не наложница тебе!» — огрызнулась я, страшась уступить его напору и одновременно желая, чтобы Эдер продолжал. «Нет», — согласился он и перехватил ремнем мои кисти. «Прекрати!» — запротестовала я. Но его было не остановить. Он сдернул с меня штаны, развел ноги и вошел в меня резкими толчками. Так, как хотел сам. Грубо, причинив боль. Я застонала. «Моя!» — прорычал он, сминая мне грудь. Под тяжестью огромного тела извернуться и вырваться было невозможно. Боль в животе сливалась с чем-то первобытным, лишающим мыслей. Лицо Эдера стало пугающе диким, неистовым, словно он вот-вот разорвет меня на части. От охватившего меня страха, возбуждения, боли и упоительной сладости, казалось, я вот-вот сойду с ума. Я и сошла в этом бешеном ритме, скоро не контролируя себя, крича и испуская стоны, извиваясь под его мощным торсом. Когда он перестал и, тяжело дыша, поцеловал и развязал мне кисти, я отвернулась и расплакалась. Глоссы всегда берут все, что им захочется, не спрашивая, силой. Проклятый Глосс! «Ты чего, Лис?» Он тронул меня за плечо. Я села и, вскипая яростью, выговорила по слогам: «Ненавижу тебя!» Взведенный после битвы с мутантом, Эдер опьянел от близости. Ни с одной женщиной раньше он не чувствовал себя так. Разрумянившееся лицо Лисы, заолевшие губы, туманный взгляд, то, как она отвечала ему, все говорило, что она хочет его не меньше. Распаленный поцелуями, прикосновениями, Он увидел, как Лиса в блаженной полуулыбке облизнула красные, будто накрашенные губы, провела розовым язычком по белым зубам и будто сорвался с крючка. Остановиться уже было невозможно. Им управляли инстинкты. Эдер пил ее свободу, купался в ней, хмелея все больше, как отпущенный с цепи изнывшийся по лугам псидопс, как голодный хищник, учуявший кровь ягненка и, наконец, поймавший его. Это было невероятно хорошо. Причем боль от царапин и ран вдруг показалась сладостной и даже приятной. Завершив, Эдер был как в тумане и не смог вспомнить, что именно делал. Теперь хотелось откинуться в блаженстве на спину и заснуть рядом, прижав Лиссандру к себе, зная, что она его. Но почему она заплакала? Что не так? «Ненавижу тебя!» — вдруг гневно сказала она. От неожиданности слова Лисы ударили больнее, чем лапа зверя, вырвавшая когтями кусок мяса. Эдер опешил. «Я не понимаю. Лиса...» Глупая, она испугалась чего-то. Может, его пыло? Руки сами потянулись обнять, успокоить. Лиссандра отпрянула, словно дикая кошка, которую сбрызнули водой. Вскочила, притянув к себе штаны и жилет. «Не подходи, слышишь?» – прошипела угрожающе. На крошечных пальцах вспыхнули голубые искорки. Волосы вздыбились и наэлектризовались. От ее вида стало не по себе. Эдер сглотнул. «Разве я обидел тебя?» «Он еще спрашивает!» Чумашка подхватила с пола кинжал и выставила перед собой. От ее пальцев по лезвию забегали разряды. Ничего не понимая, Эдер выставил обе ладони, сдаваясь. «Успокойся. Если что-то сделал не так, я не хотел». «Я успокоюсь только тогда, когда рядом не будет твоей сволочной глоской рожи!» выкрикнула надрывно Лиссандра. «Когда у тебя руки и прочее отсохнет, чтобы не прикасался ко мне больше! Никогда!» «Ты что?» Эдер не верил своим ушам. «Ты ведь тоже хотела!» «Я? А кто меня спрашивал? Кто? Уходи!» Зло и сухо процедила Чумашка. «По-твоему, власть за тем, у кого сила? Так я покажу тебе силу! Подожгу этот чертов бизнес-класс и тебя вместе с ним!» Начальник стражи никому не позволил бы так говорить с собой. Но перед ней, перед этой мелкой, глупой, самой красивой на свете Чумашкой, он почувствовал себя безоружным. Ненависть в глазах Лиссандры жгла по-настоящему. «Надо было позволить тому уроду сожрать тебя», — добавила она, выкаливая каждым словом рану в сердце. «Одним бы глосским гадом стало меньше. Уходи! Ненавижу!» Стало трудно дышать, будто ее маленькая ножка наступила ему на грудь и вдавила ребра в позвоночник. Может, от того, что он был обнажен и распахнут? Отец говорил, что команда не должен раскрываться. Никогда и ни перед кем. Свои мысли и чувства надо прятать под самыми крепкими доспехами. Эдер поспешно натянул штаны и ботинки. Теперь боль от движений уже удовольствия не доставляла. Но он привык терпеть боль, и эту стерпит. А вот слушать слова девушки уже не было сил. Эдер развернулся и, сбивая все на своем пути, выскочил из салона, вновь оказавшись на железной лестнице. Тяжело дыша, он сбежал вниз. Проклятая Лиссандра. И не верь после этого жрецам. Вынула из него душу и растоптала потроха. Уже у выхода на бетонную полосу Эдер споткнулся о торчащий из пола крюк и остановился. В висках стучало. Но вернулась способность мыслить. И первая мысль ошарашила Эдера своей очевидностью. Лев-мутант мог быть здесь не один. Что если тут целый прайд развелся? Как оставить Чумашку? Да, она хорошо управляется с разрядами, но она же мелкая, такая мелкая. Вот и пусть сожрет, — в сердцах процедил Эдер, обращаясь неизвестно к кому. И вернулся обратно. Надо было найти подручное оружие, прежде чем осматривать закоулки странного дома под названием А-380. В поисках гнезда или лежбища уродца. Кинжал остался у Лиссандры. Меч лежал на дне реки вместе с трупом чудища. Поэтому Эдер, морщась, выломал по куску арматурины в каждую руку. Из угла под самым хвостом донесся писк и шевеление. Оттуда же тянулась вонь. Эдер влез в узкий проход, выставив перед собой своеобразное оружие. В углублении он обнаружил двоих мерзких на вид шипастых котят. Полуслепые и склизкие, они возились в куче обглоданных костей и линялой шерсти. Плохо, очень плохо. Если они с Лиссандрой разделались с самцом, самка могла бродить где-то рядом, или наоборот, Кто их разберет, этих зверей и уродов? Парой ударов Эдер расправился со зверенышами и прислушался. Было тихо. Он подошел к лестнице и посмотрел наверх, не решаясь подняться. По-хорошему, надо бы забрать Лиссандру. Но, с другой стороны, и Тима нужно было уводить из убежища. Наблюдатели о нем явно знали. Выжидали чего-то, непонятно чего. На каком волоске висела жизнь друга, неизвестно. Снова вряд ли удастся обхитрить закон. Нагрянуть в гости к Тиму могли во время рейда, и его Эдера просто не будет рядом. Попади Тим в руки к его же страже, и зубы шипастого льва покажутся меньшим из зол. Эдер перевел дух и начал подниматься по ступеням. Дернул ручку двери в бизнес-класс. Не поддалась. Ясно, чумашка успела забаррикадироваться. Может, уже остыла? Эдер не стал ломать дверь, постучал костяшками о пластик и крикнул. «Эй! Убирайся!» Яростно раздалось в ответ. «Твою ж мать, не остыла!» «Не буду я тебя трогать!» Психанул Эдер. «Все, забудь! Чтобы знала, тут может быть целый прайд этих львов-мутантов. Я убил детенышей, но могут заявиться взрослые зверюги. Так что сиди пока там и не высовывайся!» «Сама разберусь! Уходи отсюда!» Эдер сжал кулаки, но, переборов нарастающий гнев, продолжил. «Сказал же уже, что ни заходить, ни трогать тебя не буду. Можешь не разоряться так. Короче, я приведу Тима. Потом решим, что делать с жильем. Не вылазь, пока не вернемся. В моей сумке есть немного еды и фляга с водой. Надеюсь, ради самосохранения у тебя мозгов хватит не делать глупостей. Все». Чумашка ничего не ответила. «И ладно». Эдер развернулся и пошел прочь. «Он будущий команда. И не делай ему распускать нюни из-за какой-то девчонки. Он и не станет, тем более, когда надо позаботиться о друге».